Барон Геккерен, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и 7/8 общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество. Перед отъездом он опубликовал о продаже своей всей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая вещи и записывая сам продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтобы сделать ему оскорбление. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена. Один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него, Смирнов. Дантес по приезде в Баден, при встрече с великим князем Михаилом Павловичем, приветствовал его по-военному, но великий князь от него отвернулся, Никольский. Несколько дней тому назад здесь был Дантес и пробыл 2 дня. Он, как говорят, весьма соболезнует о бывшем с ним, но уверяет, что со времени его свадьбы он ни в чем не может себя обвинить касательно Пушкина и жены его, и не имел с нею совершенно никаких сношений, был же вынужден на поединок поведением Пушкина. Всем твердит, что после России все кажется ему маленьким и мизерным. На лето он переезжает с женою жить сюда. Великий князь Михаил Павлович императору Николаю Павловичу. Встретивший Дантеса в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался шляпой набекрень, великий князь Михаил Павлович 3 дня был расстроен. Когда графиня Сологуб, мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он отвечал: «Кого я видел? Дантеса?» «Воспоминание о Пушкине вас встревожило? О, нет, туда ему и дорога». «Так что же?» «Да сам Дантес, бедный, подумайте, ведь он солдат». Все это было в нем не притворство, но таков был склад идей, князь Адоевский. Вечером на гулянии увидал я Дантеса с женою. Они оба пристально на меня смотрели, но не кланялись. Я подошел к ним первый. И тогда Дантес буквально бросился ко мне и протянул мне руку. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим. Я заметил, что Дантес ждет меня. И в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи. Не прошло 2 минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показал копию страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее и настаивал на том, что второй вызов был как черепица, упавшая ему на голову. Со слезами на глазах говорил он о поведении вашем, то есть семейства, а не маменьки Екатерины Карамзиной, про которую он мне сказал. В ее глазах я виновен. Она мне все предсказала заранее. Если бы я увидел ее, мне нечего было бы ей возразить. Говорил о поведении в отношении к нему и несколько раз повторял, что оно глубоко огорчило его. Он прибавил: «Мое полное оправдание может прийти только от госпожи Пушкиной. Через несколько лет, когда она успокоится, она, может быть, скажет, что я все сделал, чтобы их спасти, и что если мне не удалось, то вина была не моя», и так далее. Разговор и гуляние наши продолжалось от 8 до 11 часов вечера. Бог их рассудит. Я буду с ним знаком, но не дружен по-старому. Это все, что я могу сделать. Андрей Карамзин, Екатерине Карамзиной, 28 июня, 8 июля, 1837 года из Баден-Бадена. Дантес, встретившись в Бадене с Андреем Карамзиным, был, безусловно, заинтересован в том, чтобы оправдаться в глазах Карамзиных, так как мнение этого дружественного Пушкину семейства, пользовавшегося уважением в высшем свете Петербурга, могло со временем отразиться на его карьере. Александр Карамзин понял игру Дантеса прежде других и предупреждал брата еще в марте 1837 года нашему семейству. Он заявлял о своей дружбе. Передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души, и так постарался, что я поверил его преданности госпоже Пушкиной, его любви к Екатерине Гончаровой, всему тому одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожен, но как бы там ни было, я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор вкрадываются в мое сердце по многу раз в день и которые я тщетно стараюсь удалить. Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига. Верно также и то, что он продолжал и после своей женитьбы ухаживать за госпожой Пушкиной, чему долго я не хотел верить, но, наконец, сдался перед явными доказательствами, которые получил позднее. Всего этого достаточно, брат, для того, чтобы сказать, что ты не должен подавать руку убийце Пушкина. Однако, несмотря на предупреждение брата и его совет, Андрей вновь сближается с Дантесом. В письме домой от 15-27 июля он рассказывал: «За веселым обедом в трактире Дантес, подстрекаемый шампанским, заставлял нас корчиться от смеха. Кстати, о нем. Он меня совершенно обезоружил, пользуясь моим слабым местом. Он постоянно выказывал мне столько участия ко всему семейству. Он мне так часто говорит про всех вас и про Сашу, особенно, называя его по имени, что последние облака негодования во мне рассеялись, и я должен был делать над собой усилия, чтобы не быть с ним таким же дружественным, как прежде». В понедельник был бал у Полуэктовой. Странно было мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котельоном, как в дни былые. Андрей Карамзин, 16 июля, нового стиля, 1837 года. «Мы не будем видеть госпожи Дантес. Она не будет появляться в свете, и особенно у меня, потому что знает, с каким отвращением я увидела бы ее мужа. Геккерен не появляется, тем более его видит очень редко даже среди его товарищей. Он носит теперь имя барон Жорж де Геккерен, графиня Фикельмон, графиня Тизенгаузен, 26 ноября 1842 года из Вены». Екатерина Николаевна Дантес-Геккерен умерла 15 октября 1843 года от послеродового заболевания и похоронена в Сульце, в Альзасе. По семейным сведениям, Екатерину Николаевну угнетала мысль, что муж ее остается верен своему обожанию ее сестры. Под влиянием окружавшей Екатерину Николаевну католической среды, убеждавшей ее, что принятие веры своего мужа и детей вызовет перемену чувств в Дантесе, Екатерина Николаевна согласилась, наконец, на переход в католичество. Проволочки, однако, произошли от того, что она желала, чтобы присоединение ее к католичеству произошло при скромной обстановке в Сульце, тогда как родственники ее мужа желали обставить этот переход торжественно и потому настаивали на совершении обряда в Париже. После долгих переговоров Екатерина Николаевна согласилась, но роды сына и последовавшая затем болезнь помешали ей привести в исполнение свое намерение. Панчулидзев. С первых же лет нашего брака Екатерина была озабочена мыслью, что все, с кем ее связывают наиболее нежные узы, исповедуют не ее религию, и что это лишило бы ее сладостного удовлетворения всецело руководить умом и сердцами своих четырех детей, миссия, которой она была достойна во всех отношениях. Под давлением этих и других соображений моя жена решила изучить и принять католичество. Она не дала огласки своему отречению от православия из весьма похвального желания избавить от большого огорчения свою мать, единственное лицо, с которым она поддерживала постоянные сношения. Несмотря на это, Екатерина умерла, окруженная всеми утешениями нашей церкви. Жорж Дантес Геккерен князю Гагарину. О дальнейшей судьбе Дантеса, вплоть до переворота 2 декабря 1851 года, нам почти ничего не известно. По возвращении из России во Францию он сначала заперся в деревне своей в Эльзасе, а затем в 40-х годах выступил на политическом поприще, был избран депутатом и сначала продолжал быть крайним легитимистом. В дуэли между Тьером и Биксио Дантес был секундантом первого, затем он из легитимистов превратился в бонапартиста. Панчулидзев. В 1875 году барон Геккерен-старший переехал в Париж к детям после 60 лет службы. Он покинул пост нидерландского посла в Вене, который он занимал с 1842 года, и где давно уже был старшиною дипломатического корпуса. Он умер 27 сентября 1884 года. Ему было около 89 лет. Жорж Шарль Дантес, барон де Геккерен, пережил своего приемного отца 9 годами. Он умер в возрасте 83 лет в Сульце, Верхний Эльзас, 2 ноября 1895 года, в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками. Луи Метман. После падения Второй империи Дантес почти безвыездно жил в своем замке Сульц в Эльзасе. Дантес постоянно вел свои записи. Но в последние годы, дожив до глубокой старости, он впал почти в детство и в минуту раздражения сжег свои мемуары. Панчулидзев. Наталья Николаевна 16 февраля уехала через Москву в деревню брата. С сестрою Александриною, с детьми и в сопровождении тетки Загряжской, которая, проводя их, возвратится сюда недели через две. В Москве они не остановятся ни на час, и Пушкина напишет письмо к Сергею Львовичу и скажет ему, что теперь не в силах еще его видеть. Братья ее также провожают их. Я видел ее накануне отъезда и простился с нею. Здоровье ее не так дурно, силы душевные также возвращаются. С другою сестрою, Екатерину Николаевну Геккерен-Дантес, кажется, она простилась, а тетка высказала ей все, что чувствовала она, в ответ на ее слова, что она прощает Пушкина. Ответ образумил и привел ее в слезы. За неделю перед сим разлучили ее с мужем, он под арестом в Кордегарде. Дело может еще протянуться с месяц. Отец Геккерен все продал и собирается в путь, но еще не отозван. Опека занимается устройством дел вдовы и детей. Жуковский с генералом приводит в порядок бумаги покойного. Александр Иванович Тургенев, Осиповой, 24 февраля 1837 года. Я проехала Москву, не повидавши вас. Я так страдала, что врачи предписали мне как можно скорее приехать на место моего назначения. Я проехала через Москву ночью, я только переменила там лошадей, поэтому лишена была счастья видеть вас. О моем здоровье я не говорю, вы можете себе представить, в каком я состоянии. Наталья Николаевна Пушкина, Сергею Львовичу Пушкину, 1 марта 1837 года, из Полотняного завода. Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина. Живут очень неподвижно, проводят время как могут. Понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми днями не выходить из своих комнат и не обедать со мною. Дмитрий Николаевич Гончаров, Екатерине Николаевне Дантес Геккерян из полотняного завода, 4 сентября 1837 года. 2 года продолжалось это добровольное изгнание в полотняном заводе, и обстоятельства так сложились, что мало отрады принесло оно Наталье Николаевне в ее тяжком горе. Старший брат ее, Дмитрий Николаевич Гончаров, владелец майоратного имения «Полотняный завод», был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах. Он находился в полном порабощении у своей жены Елизаветы Егорны. По происхождению она была из кавказских княжон, но выросла в бедности, в совершенно другой среде, была почти без образования. Нежданное появление 2 мужниных сестер, да еще с маленькими детьми, не могло ей прийтись по душе. Но она, в особенности сначала, не смела нарушить правила семейного гостеприимства. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с бриллиантовой ферроньерой на лбу и торжествующим взором оглядывала траурный наряд своей гости. Ее грубая бестактность способна была отравлять ежедневное существование. Елизавета Егоровна мало-помалу сочла лишним стесняться. Она не упускала случая подчеркнуть, что она у себя дома, а заловки обязаны ценить всякое одолжение. Обижалась и дулась из-за каждого пустяка. Сознание, что она невольной обузой тяготеет над братниным очагом, созревало в Наталье Николаевне. И когда письма тетушки стали все настойчивее призывать ее, она, наконец, решила вернуться в Петербург. Поселившись в столице, мать была встречена с распростертыми объятиями семьей Карамзиных. С четой Вяземских каждая разлука сопровождалась непрерывной задушевной перепиской. Жуковский, Плетнев, Нащекин, все истинные друзья Пушкина на перерыв старались всячески доказать ей свое участие, облегчить ее заботы. Арапова, дочь Натальи Николаевны от 2-го брака. Я видела госпожу Пушкину. Она так старалась быть со мною любезной, что совершенно восхитила меня. Это очаровательное существо. Зато сестра ее показалась мне такой некрасивой, что я расхохоталась, когда мы с сестрою оказались одни в карете. Баронесса Вревская мужу. Вечер 22 августа 1840 года. С 7 почти до 12 я просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески, никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать. Плетнев. Натали Пушкина сегодня была в английском магазине, канун елки перед Рождеством, и встретилась там с государем, обыкновенно в этот день приезжающим в английский магазин покупать для елки своим детям. Его Величество очень милостиво изволил разговаривать с Пушкиной. Это было в первый раз после ужасной катастрофы ее мужа. Плетнев. 24 декабря 1841 года. Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины Загряжской и выражал желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов.

В начале зимы 1844 года состоялось первое знакомство моего отца, Петра Петровича Ланского, с моей матерью, Натальей Николаевной Пушкиной. В течение зимы посещения его все учащались. Из-за ушиба ноги Наталье Николаевне весною пришлось отложить свою поездку в Гельсингфорс на морские купания. Знакомые разъехались. Отец чуть не ежедневно стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных, как вдруг. Ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье. Особым знаком царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейб-гвардии конного полка, шефом которого состоял государь. Обширная казенная квартира, упроченная блестящая карьера расширяли его горизонт, и, не откладывая доли, он сделал предложение Арапова. Петр Петрович Ланской родился 13 марта 1799 года. Всю свою службу до чина полковника провел в кавалергардском полку. 10 октября 1843 года произведен в генерал-майоры. Через полгода назначен командующим лейб-гвардией конным полком и через 2 года утвержден командиром. Вскоре затем назначен в свиту его величества. 6 апреля 1849 года произведен в генерал-адъютанты. 26 августа 1856 года назначен начальником 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 19 ноября 1864 года назначен председателем следственной комиссии о петербургских поджогах, вслед затем исправляющим должность петербургского генерал-губернатора. Позже был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел, умер 6 мая 1877 года. 18 июля 1844 года Наталья Николаевна Пушкина вышла замуж за Ланского. Император Николай Павлович отнесся очень сочувственно к этому браку и сам вызвался быть посаженным отцом. Но невеста настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее. Сопровождаемые самыми близкими родственниками, они пешком отправились в Стрельнинскую церковь и там обвенчались. Поэтому Ланскому не пришлось воспользоваться выпавшую ему почестью. Государь понял и оценил мотивы этого решения, прислал новобрачный бриллиантовый фермуар в подарок, велев при этом передать, что от будущего кумовства не дозволит так отделаться. И в самом деле, год спустя, когда у них родилась старшая дочь, Александра, государь лично приехал в Стрельну для ее крестин. Наталья Николаевна, по-видимому, была счастлива во втором браке. К тому же горький опыт, связанный с первым замужеством, не прошел для нее напрасно. Недавно было обнаружено ее письмо к мужу, Петру Петровичу Ланскому. Письмо 1849 года. «Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен. Никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт. И я могу дать настоящую цену словам. Суета, сует, все только суета, кроме любви к Богу. И добавляю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною. Что же нам искать на стороне? От добра добра не ищут. Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающие любезничали, напрашивались на приглашение, в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал. Мать задумала устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Когда отец был у царя на докладе, Николай Павлович по окончании аудиенции сказал ему: «Я слышал, что у тебя собираются танцевать. Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением». Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, автор этих воспоминаний. И она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть. Девочку уже уложили спать. «Узнайте, спит ли она. Если нет, то я сейчас пойду к ней». Государь взял меня на руки, расцеловал в обе щеки, ласково поговорил со мною, но что он мне сказал, я не помню. Арапова. Когда исполнилось 25-летнее чествование шефства императора Николая Павловича конногвардейским полком, Петр Петрович Ланской, бывший в то время полковым командиром, и спросил у государя разрешение поднести альбом в память этого события. Государь дал свое согласие, выразив при этом желание, чтобы во главе альбома был портрет Натальи Николаевны Ланской, как жены командира полка. Желание его было исполнено. Портрет Натальи Николаевны был нарисован известным в то время художником Гау. С тех пор этот альбом хранится в Зимнем дворце Арапова. Особое покровительство Николая I Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской с тех пор, как напечатал Вересаев свою подборку материалов, не обсуждала с пушкинистами. Ничем, кроме слухов, мы не располагаем. Все же настойчивые намеки современников снова и снова доходят до нас. Несколько лет тому назад в дневнике лицейского товарища Пушкина, Корфа, человека близкого к Николаю, была найдена такая запись. 28 мая 1844 года. Мария Луиза осквернила ложе Наполеона браком своим с Неем. После 7 лет вдовства вдова Пушкина выходит за генерала Ланского. В свете тоже спрашивают, что вы скажете об этом браке. Но совсем в другом смысле. Ни у Пушкиной, ни у Ланского нет ничего. И свет дивится только этому союзу голода с жаждою. Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. 6 недель тому назад он тоже был у нее, и вследствие этого визита или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначен командиром конногвардейского полка, что, по крайней мере, временно обеспечит их существование, потому что кроме квартиры, дров, экипажа и прочего, полк, как все говорят, дает 30 тысяч годового дохода. Ланской был прежде флигель-адъютантом в кавалергардском полку и только недавно произведен в генералы. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская умерла 26 ноября 1863 года. Конец книги. Москва, июль 1986 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.